Глава 46. Прости, Сия. Не ожидала такой подставы от наставника, кардинально изменившегося в одно мгновение. Он совершал такие поступки, от которых я не знала, куда себя деть. Взгляды. Они отчетливо ощущались на моей коже, вызывая сумасшедшее волнение, от которого кровь зашумела в ушах. «Зачем он это сделал?» — задавалась я вопросом снова и снова, пока чистокровный, неспешно, будто мы одни во всем заведении, вел меня, так и держа за руку, мимо столиков, занятых такими же жнецами, как и он сам. «Боги! Он хоть понимает, что теперь будут говорить, и чем это чревато?» «Здорово!» — довольно кивнул синеглазый, выглядев при этом так, будто его не трогают пристальные гляделки всех собравшихся. «Что наше с парнями место свободно. Идем!» — он потянул меня дальше. Я в эти мгновения усиленно собирала свою смелость и сдержанность по крупицам, понимая, что их осталось не так-то уж и много. «Нон!» — раздался возмущенный визг с другого конца зала, разрезавший оглушительную тишину. Мы обернулись, наблюдая разгневанную Сарию, которая спешила к нам, гневно сжимая губы. Следом за ней семенила ее подружка. «Только этих девиц не хватало до полного счастья!» Я нервно прикусила нижнюю губу, ругая себя за проявление слабости. Но спустя секунду уже смогла принять непроницаемое выражение лица, мысленно обещая этим гадюкам, что если они снова начнут поливать меня грязью, то в этот раз молчать я точно не стану. У меня стресс, и я за себя не отвечаю, так что лучше не нужно сыпать оскорблениями, пусть и завуалированными. «Здравствуй», — но он небрежно кивнул Сарии. Только она хотела что-то сказать, открывая рот, как жнец, не церемонясь, отвернулся от нее, тем самым демонстративно показывая, что их разговор окончен. «Какое мороженое хочешь?» — спросил он у меня, вновь потянув за собой. «Дай угадаю, шоколадное с вишневым джемом?» «Нон!» — вновь позвала его непонятливая особа. «Почему ты с ней и держишь ее за руку?» Наставник, не обращая внимания на заданный вопрос, выдвинул для меня стул и усадил на него, закрывая собой от глаз, пристально отслеживающих каждое наше движение. «Немного нетактично с твоей стороны задавать мне такие вопросы, не находишь?» — хмыкнул синеглазый, погружая кисти рук в карманы брюк. Рукава его рубашки были закатаны почти до локтей, открывая смуглую кожу, которая на ощупь напоминала нагретый шелк. «Да, но...» — голос девушки слегка дрожал, выдавая ее напряжение. «Мы с тобой даже не друзья, чтобы я отчитывался перед тобой», — продолжал Ноан, своим тоном понижая температуру в помещении. За соседними столиками зашушукались от услышанного, но стоило наставнику повернуть голову в их сторону, как они тут же замолкли, возвращая тишину на прежнее место. «И все же ответь мне!» — потребовала чистокровная. Я не видела ее, ведь жнец закрыл мне весь обзор, но примерно представляла, как перекошено лицо Сарии. «Ответить?» Смешок Ноана заставил замереть и прикрыть глаза, ведь я боялась услышать то, что он скажет сейчас во всеуслышание. «Так уж и быть», — хмыкнул мужчина. «Я предложил Сии встречаться, и она согласилась». «Что?» — взвизгнула Сария, своим ультразвуком едва не разбивая стекла на окнах. «Серьезно?» — ахнула я, боясь лишний раз вздохнуть. «Да такого быть не может, ведь если это правда, то тогда его жизни придет конец. Из-за меня он потеряет все — семью, статус, уважение. Боги, пусть это будет шутка. Да, коварная и далеко не смешная, но я не хочу. Не хочу, чтобы из-за меня этот мужчина и его семья пострадали». «Ты хоть понимаешь, что сейчас сказал?» — заорала Сария своим поведением, выставляя себя далеко не девушкой из высшего общества. «Нон!» — я вскочила со стула, осторожно дернув его за рукав. «Что такое?» — обернулся он ко мне, смотря с тревогой. «Хочешь, давай уйдем отсюда?» «Да она же обращенная!» — захлебывалась негодованием Сария. «Ты из-за нее падешь на самое дно!» И я была согласна с ней, пусть это больно признавать. Да, за все то время, которое мне удалось провести в мире по ту сторону жизни, я сама того не желая привязалась к наставнику. Хотя слово «привязалась» здесь плохо подходит. Я настолько стала зависеть от его колючих и одновременно пылких взглядов, волнующего голоса, временами отдающего легкой хрипотцой, развязной походки, словно он царь и бог этих земель, и обжигающих прикосновений, лишающих силы воли, что поняла: он тот, кто стал частью меня. Я желала его, его всего, полностью и без остатка. Втайне от самой себя мечтала быть рядом с ним, купаться в его внимании и занять значимую роль в жизни этого мужчины. Но не думала, что хотя бы малая часть из всего вышеперечисленного осуществится. А сейчас, слушая сказанное чистокровным, мне хотелось реветь в голос, ведь я не могла принять его. Не потому, что не хотела. Нет. Сильно хотела. Безумно хотела. Готова даже была пожертвовать чем угодно ради этого. Но счастье, построенное на несчастье других, я не готова была принять. Пусть мне будет больно, что откажу ему. Пусть буду страдать всю свою оставшуюся жизнь. Но зато Ноан не пострадает из-за меня. «Вы видите, что происходит?» — верещала Сария, переходя на писк. «Все видят! Эта грязнокровка совратила его! Запудрила ему голову! Тварь!» «Рот закрой!» — рявкнул наставник, резко оборачиваясь. «Еще слово, и я не посмотрю, что ты девушка. Ясно?» «Ноан!» — ахнула Сария, хватаясь за сердце. «Да как же ты можешь? Я ждала тебя столько лет, прощала все твои интрижки, готова была принять распростертыми объятиями. Всем известно, что ты только мой». «Что за бред ты несешь?» — раздраженно фыркнул жнец. Я с силой стискивала пальцы в кулаки, не имея возможности разобраться в собственных эмоциях. Их было много, и все такие яркие. Они смешивались между собой, превращая меня в бомбу, готовую рвануть в любой момент. «Никогда не проявлял перед тобой даже намека на симпатию. Ты сама себе напридумывала черти что, и сейчас позоришься на глазах у всех», — хлестал ее словами чистокровный. «Постыдилась бы. И вообще, я не обязан ни у кого спрашивать, с кем мне встречаться и с кем по жизни идти рука об руку». «Да как ты не понимаешь, что потеряешь свое влияние, если останешься с ней?» — зарыдала Сария. «А мне плевать», — рыкнул Ноан. От услышанного мое сердце больно укололо, и я издала мучительный стон, прижимая ладони к левой стороне груди. «Глупец!» — истерила Сария. «Что с тобой?» — наставник кинулся ко мне, придерживая за талию. «Сердце болит?» — спросил он непонятно с чего, счастливо улыбаясь. «Какой же ты кретин!» — продолжала плеваться ядом обозленная девушка, визжа на все помещение. «Давай мороженое в следующий раз поедим!» — хохотнул Ноан, пока я морщилась от остаточной боли в груди, пытаясь сообразить, с чего вдруг он так сияет. «У вас не будет счастливого будущего!» — неустанно орала безжизненная. «Да угомоните ее уже кто-нибудь!» — послышалась недовольная со стороны. «Достала! Разуй глаза, Сария, ты ему и даром не нужна». «Заткнись, Дариш», — зашипела она. «Идем», — подмигнул мне Ноан, открывая портал. «Хорошо», — кивнула ему в ответ. «Идем. И я сделаю все, чтобы ты потом не жалел об утраченных возможностях, которых навсегда и бесповоротно лишился из-за меня. Я не смогу принять тебя».